ветер трав влечет волну. Явь словно сон, и сон, как явь, сверкает по озерам рябь. И в цвет метет прохладный день, от облаков по полю тень. Несет далечий ясный взор, небес изменчивый узор. Снедает память валуны, по космам древней бороды. Течет родник из тьмы глубин, прозрачности невозмутим. А где-то дождь идет и снег, проходит бездна дней и лет. А ты сидишь у родника и смотришь, как бежит вода. Проходят мимо облака, дорога жизни коротка. Но почему-то грусти нет, как нет, и сожалений. Усталый быта, скучный бред, под страхом впечатлений сформировался мир обид, и каждый раз все дальше. И в сердце каждый раз болит, тот день не так, как раньше. Где-то дерево в цвету, и ветер трав влечет волну. Явь словно сон, и сон, как явь, сверкает по озерам рябь. Темнеет вид на фоне стены, и тая